«Ему самому придется дать ей этот шанс», — подумал он. «Придется отвлечь Резухина на время, достаточное для того, чтобы она успела сесть на лошадь». «Я не могу уехать без тебя, Карис», — отозвалась она. «Я тебя здесь не оставлю». «Ты должна это сделать. Ради него, ради меня». «Подожди, может, появится шанс», — взмолился он. «Хватит болтать», — рявкнул Резухин. Он был испуган и не совсем понимал, что происходит. «Может, на лагерь напали? Может, пленники каким-то образом дали красным возможность просочиться в лагерь?» Кристофер спросил себя, насколько точен прицел Резухина на таком расстоянии. Дистанция была незначительной, но он заметил раньше, что генерал всегда был правшой, и что вряд ли он действует левой рукой так же хорошо, как и правой. «Ваши люди изнасиловали ее, Резухин!» — крикнул он. «Вы обещали доставить нас в Ургу в целости и сохранности. Вы сказали вашим людям, чтобы они не трогали нас. Но посмотрите, что случилось, как только вы отвернулись». «Я сказал вам вести себя потише. А если моим людям нужна женщина, я в это не вмешиваюсь. Им и так хватает лишений. У вас здесь нет ни привилегий, ни прав. Я вообще считаю, что вы и тот второй просто шпионы. Это означает, что я могу просто взять и расстрелять вас. Так как расстреливали в лесу тех несчастных, без суда. Судья, присяжный и палач в одном лице. А я думал, что вы солдат. Я думал, что мы союзники, но, похоже, я ошибался. Это Монголия, мистер Уайлем. Это другой мир. Здесь мы живем по законам военного времени. Этот закон дает мне право осудить человека на смерть и казнить его на месте, если того требует ситуация. Здесь наши действия определяет ситуация, а не люди и не их моральный облик. Резухин поправил прицел, так что его револьвер оказался точно на уровне груди Кристофера. Револьвер был тяжелым, но рука его не шелохнулась. «И признаться, мистер Уайлем, — продолжил он, — я думаю, что настоящая ситуация призывает к действию, к осуждению и казни. Вы убили по меньшей мере одного из моих людей, возможно, больше. Вы подвергли опасности существования всего моего подразделения». Вы пытаетесь ускользнуть из-под стражи. Мне доставит удовольствие поступить с вами так, как вы того заслуживаете. Подойдите ближе, я хочу увидеть вас. Каристофе! Чиндамани нашла подходящую лошадь, небольшого мерина, на котором она ехала сюда. Она отвязала его и взобралась на его гладкую спину. «Беги!» — крикнула она. «Слишком темно! Он промахнется!» Чтобы решиться, Кристоферу понадобилось меньше секунды. Он повернулся и бросился бежать, надеясь, что не ошибся относительно того, что Резухин правша. Генерал целился, пытаясь поймать на мушку бегущую фигуру Кристофера. Он увидел девушку на коне и понял, куда побежит англичанин. Кристофер забыл про винтовку. Она лежала там, куда он отбросил ее, почти скрытая травой, невидимая в темноте. Его нога зацепилась за нее, подвернулась, и он тяжело упал ничком. Резухин видел, как упал англичанин. Он с удовлетворением ухмыльнулся. Уайлому уже не удастся добраться до лошади. Он снова посмотрел на девушку, на лошади, отчаянно кричавшую что-то лежавшему на земле мужчине. Он подумал, что ее лучше убрать. Женщины всегда порождают смуту, а их присутствие неизбежно ведет к дракам и нарушениям дисциплины. Сегодняшний вечер был тому примером. Он поднял револьвер, прицелился и выстрелил. Чиндамани, вскрикнув, упала с лошади, словно птица, внезапно лишившаяся крыльев и рухнувшая на землю с ночного неба. Резухин улыбнулся и пошел вперед. Ему следовало покончить и с англичанином. Кристофер начал шарить по земле в поисках винтовки, но не смог отыскать ее в темноте. Он услышал, как Резухин взвел курок. Послышался тихий щелчок, словно кто-то закрыл крошечную дверь. Он поднял глаза. и увидел стоящего над ним Резухина. Силуэт генерала был четко виден на фоне неба. Резухин держал палец на курке. Кристофер затаил дыхание. Он решил, что выкрикнет ее имя, что бы ни случилось. И даже пуля не помешает ему это сделать. Он закрыл глаза. Раздался выстрел, и за ним тут же последовал второй. Словно где-то в огромном помещении отозвалось эхо. Он выдохнул воздух, судорожно выкрикивая ее имя, заглушая звук выстрела.